расплескалась синева, расплескалась. По перетру разлилась потеряшка. Даже в сердце не вошла синевою, разлилась своим чарующим взглядом. Даже в сердце не вошла синевою, разлилась своим чарующим взглядом. В раннем детстве на коврах самолета нам открыли неземные маршруты. А теперь нашлась на небе работа, синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась на небе работа, синевою наполнять парашюты. За Тюранью бортом шум мотора, синева блестит на крыльях мотора. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Это сказочная пыль, а не сказка. Расплескалась синева, расплескалась. По берегу развелась попогода. Я хочу, чтобы эта жизнь продолжалась. По суровым, по десантским законам. Я хочу, чтобы эта жизнь продолжалась. По суровым, по десантским законам.